Вот проблема-то, пренебрежительно фыркнул Леха. Ты на досуге как-нибудь почитай комменты в своем блоге. Этот пацан живет в нашем городе. Мы занимаемся с ним в одном спортзале. Его братан, президент нашего клуба и так далее. Ясно. Ну все, я внимательно слушаю. Да, ты давай, внимательно и не перебивай. Про то, что я параноик, скажешь потом. Я постараюсь быстро, может, еще успеете. И вот еще что. Все это можно легко проверить, поэтому не спеши обвинять меня. Мы когда-нибудь начнем? Да-да, конечно. Короче так. В Москве есть так называемый штаб самообороны. Декларативно создан для защиты кавказской молодежи от произвола властей и местного населения. Опускаю детали сразу к конечному звену. В штабе этом есть отдел физической защиты. Декларативно для этой самой защиты. На самом деле это зондеркоманды для подавления любых проявлений русского сопротивления. Не выдержал я. Что там у тебя, едут? Да нет, поперхнулся. Ты давай, не отвлекайся. Хорошо, слушай дальше. В этих командах сплошь спортсмены и бывшие боевики, в основном чечены и даги. Они разбиты на отряды, отряды на десятки. У каждого отряда есть район, зона ответственности. И чем они занимаются? Выявляют очаги русского сопротивления и самым жестоким образом подавляют его. В чем это выражается? Примеры есть? Примеров полно. Я сам лично в марте сего года получил по морде в общаге ГПТУ имени Розенбаума. Я навострил уши. Про эту общагу и про март, конкретнее про 8 марта, я уже слышал. Один интересующий нас товарищ как раз в это время разруливал там какие-то проблемы. Наши там организованно выступили против чуркохедов. Они в этой общаге раз в месяц здань собирают. А на праздник решили еще дополнительно поднять денег. Ну и, короче, лопнуло народное терпение. Была драка. Чуркохедам дали как следует. Они вызвали зондеркоманду и общагу утопили в крови. Заводил искалечили так, что они теперь до конца жизни будут на колясках ездить. Двоих убили. И не надо спрашивать, почему не вызвали милицию. В этой общаге милиция дежурит круглосуточно. Сержант Гасанов с прапорщиком Хусейновым и так далее. А ты, говоришь, был там? А тебя, наверное, интересует Руслан? Опа! Признаюсь, я был ошарашен. Я не понял. Ролик с избиением в парке, который до сих пор валяется в сети. Высокий здоровяк в первых кадрах до драки и потом мельком с краю. Когда ты объявление вешал, ты его имел в виду? Если да, это Руслан, командир отряда самообороны в Южном районе, проще говоря, лидер зондеркоманды. Ну, Леха, я от неожиданности на какое-то время в буквальном смысле лишился дара речи. Ну, а что ж ты? Что ж я раньше молчал? А ты спрашивал? Я ж тебе еще тогда сказал, помощь нужна, пиши, попробуем что-нибудь сделать. А ты пропал куда-то? Ну, я не знаю. Что про него известно? Известно немного, имя. Слышали, как к нему обращаются. Положение? Заметили, что его слушаются. Род занятий и район обитания. Видели его в деле. Не раз видели. И все время в одном и том же районе. Я, кстати, сам живу в этом районе, так что в курсе, что почем. Что еще? Слухи. Якобы активный член подпольной боевой организации «Тени Джохара». Какого Джохара? Джохар — это у чеченов, а он аварец. Ну, не знаю, наверное, так им хочется. Может, просто название нравится, звучное такое. Если он член, почему не ищут? «Что значит, не ищут?» — Леха нервно хмыкнул. «Да он 3 года в розыске. Почему не ловят? Это уже не ко мне вопросы. Так, с общагой понятно. А еще что они делают? Еще какие-нибудь факты есть, примеры? Да зачем тебе? Через несколько минут сам все увидишь и ощутишь. Сам будешь примером. И если повезет, сам встретишься с этим Русланом. Ух ты! И почему ты так думаешь? Потому что предатор-хищник, то бишь штатный провокатор зондеркоманды Южного района. Теперь, надеюсь, все понятно. Если они еще не едут, у вас есть последний шанс. Нет, нет у нас такого шанса, решительно отказался я. Теперь, после того, что ты рассказал, точно нету. Так что давай выкладывай, в чем суть провокации и зачем вообще все это делается. Я думал, ты уже сам все понял. А я тормоз, мне все разжевывать надо. Я заметил. Короче, этот хищник рыщет по ресурсам, которые пользуются определенной репутацией. У меня, например, пасется регулярно. Для рядовых обитателей интернета у них есть инфогруппа, которая на уровне сетевого общения затыкает любого, кто выступает против чуркахедов. А хищник выискивает известных в сети людей, которые либо регулярно это делают, либо позволяют себе разовые выходки, типа «как ты» со своим дебильным роликом. Ну и, короче, провоцирует. Если человек ведется на провокацию, его ждет встреча с зондеркомандой. Это спортсмены. Многие бывшие боевики, я говорил. Обычное соотношение 3:1. Если ты сказал, что вас будет 7, будь уверен, приедут здесь 2 десятка бойцов. То есть действуют наверняка. Они вооружены милицейскими и телескопическими дубинками. У каждого второго при себе травматические пистолеты. Ездят на внедорожниках по 4-5 человек. Так что можешь заранее сосчитать, сколько их будет. Слушай, ты так рассказываешь, будто сам присутствовал при таких встречах. За последние полгода только среди моих хороших знакомых по сети более 10 поучаствовали в таких фейерплеях. Некоторых искалечили, а кое-кого вообще убили. Не обращал внимания, некоторые известные тебе люди иногда пропадают. Или сбрасывают активность до нуля, или просто перестают выходить в сеть. В последнее время это иногда потихоньку перерастает в регулярно. А почему ты об этом ни разу нигде не написал? Ну, есть на то причины, уклонился от ответа Леха. Кроме того, калечат они не так уж и часто. Они делают так. Выставляют биться хорошего бойца и снимают на камеру. Обычно их боец побеждает. Потом ролик пускают в сеть. Ну, ты в курсе. Кавказские соколы и русские свиньи, типа того. Но были случаи, когда среди наших попадались здоровые ребята и приводили с собой таких же здоровых друзей. Так вот, для них такие встречи заканчивались самым плачевным образом. Понятно. Я переложил телефон в левую руку и нащупал под курткой рукоять револьвера. Значит, говоришь, есть шанс, что к нам сейчас сам Руслан пожалует? Вообще тусовка намечается не слабая, может и пожалует. До рядовых акций, насколько я знаю, он не опускается. Рядовые это какие? Когда участвует не более 10 бойцов. Кстати, насчет Руслана. Если бы ты мне позвонил сразу, как я просил, можно было бы наскоро слепить хитрую комбинацию. В принципе, если успеете, можно и сейчас. В этот момент с шоссе на грунтовку свернули несколько пар огней и двинулись в нашу сторону. Нет, ты знаешь, уже поздно. Я машинально сосчитал фары. К нам ехали 5 машин. Они уже здесь.